Глава 33. Сэмвелл. Наверху на палатах рожала женщина. Внизу умирал мужчина. И Сэмвелл Тарли не знал, что страшит его больше. Беднягу Баннина укрыли целой грудой шкур и развели в очаге жаркий огонь. Но он все жаловался. «Холодно, холодно, согрейте меня!» Сэм пытался кормить его луковым супом, но тот не мог глотать, и суп стекал у него по подбородку. «Этот все равно, что подох», — равнодушно бросил Крастер. «По мне, милосерднее будет ткнуть его ножом в бок, чем совать ложку ему в рот». «Тебя не спросили», — огрызнулся великан, или по-настоящему Бедвик, ростом не более 5 футов, но свирепого нрава. «Смертоносный, ты разве спрашивал у Крастера совета?» Сэм поморщился, услышав свое новое имя, мотнул головой и снова попытался просунуть ложку Баннону в рот. «Еда и огонь, больше нам от тебя ничего не надо», — продолжал великан. «А ты и того жалеешь». «Скажи спасибо, что я вам хоть что-то даю!» Крастер, и без того плотный, казался еще толще из-за вонючей овчины, которую не снимал ни днем, ни ночью. У него широкий и плоский нос, рот на бок и одного уха не достает. В косматых волосах и бороде видна сильная проседь, но ручище еще ого-го. «Вас, ворон, как ни корми, все мало!» «Не будь я набожным человеком, сразу бы выставил вас вон. Больно мне надо кормить такую ораву, да еще чтобы такие вот подыхали у меня на полу». «Вороны», — плюнул одичалый, — «когда эта черная птица приносила человеку добро?» «Да никогда». Суп опять вылился у Баннона изо рта, и Сэм промокнул его рукавом. Глаза разведчика, хотя и широко раскрытые, не видели ничего. «Холодно», — снова пожаловался он. «Мейстер, может быть, и спас бы его, но у них нет мейстера». Кетч Белоглазый отнял Баннону загноившуюся ступню 9 дней назад, но было уже поздно. «Холодно», — еле слышно повторили бледные губы. Около 20 черных братьев, сидя на полу или на грубо сколоченных лавках, хлебали тот же жидкий суп и жевали черствый хлеб. Паре человек, судя по виду, приходилось еще хуже, чем Баннону. Форнио давно уже трепала лихорадка. Из плеча Сиробиэма сочился густой желтый гной. Когда они уезжали из Черного замка, Бурый Бернар прихватил с собой мирийский огонь, горчичный бальзам, пижму, мак, чеснок и прочие целебные снадобья, даже сладкий сон, позволяющий умереть без боли. Но Бурый Бернар погиб на кулаке, а его поклаже никто и не вспомнил. Хаки, как повар, тоже знал толк в травах, но и Хаки они потеряли. Уцелевшие стюарды делают для раненых все, что могут, то есть очень мало. Здесь хотя бы сухо и горит огонь, а вот только еды бы побольше. Им всем нужно побольше есть. Люди громко выражают свое недовольство. Колченогий Карл без конца толкует о тайной кладовой Крастера, и гард из Старгорода вторит ему, когда лорд-командующий не слышит. Сэм хотел было попросить у хозяина что-нибудь более питательное для раненых, но так и не осмелился. Глаза у Крастера холодные, недобрые, а руки при каждом взгляде на Сэма подергиваются, словно сейчас сожмутся в кулаки». Может, он знает, что Сэм в прошлый их приезд говорил с Лили? Может, она рассказала Крастеру, что Сэм обещал ее увезти, и Крастер избил ее за это? «Холодно», — сказал Баннон. «Ох, как холодно!» Сэму самому было холодно, несмотря на жару и дым. И он устал, ужасно устал. Поспать бы. Но как только он закрывает глаза, ему снится метель. Бредущие к нему мертвецы с черными руками и ярко-синими глазами. Лили на палатах издала крик, прокатившийся по всему длинному без окон дому. «Тушься!» — говорила ей одна из старших жен Крастера. «Сильнее! Сильнее! Кричи, если помогает!» И Лили закричала опять, так громко, что Сэм сморщился. «Хватит орать!» — заревел Крастер. «Засунь ей тряпку в рот, не то я сейчас поднимусь и покажу ей, что к чему!» Сэм знал, что он на это способен. У Крастера 19 жен, но ни одна не посмеет ему помешать, если он полезет на палате. Как не посмели и братья 2 ночи назад, когда он бил кого-то из молоденьких. Все ворчали, и только. «Он убьет ее», — посетовал Гард из Зеленополья. А колченогий Карл засмеялся. «Если она ему не нужна, отдал бы лучше мне». Черный Бернар ругался втихомолку, а Аллан из Росби встал и вышел, чтобы ничего не слышать. «Его дом, его и порядки», — напомнил всем разведчик Роннелл Харкли. «Крастер — друг дозора». «Это верно», — подумал Сэм, слушая приглушенные вопли Лили. «Крастер жесток и правит своими женами и дочерьми железной рукой. Однако он дал им убежище в своем доме». «Мерзлые вороны», — хмыкнул он, когда они ввалились к нему. «Те немногие, кто пережил метель, упырей и жестокий холод». «А стая-то меньше против той, что летала на север». Он дал им место на полу, крышу над головой, огонь, чтобы обсушиться. А его жены подавали братьям чаши с горячим вином. Он обзывает их проклятыми воронами, однако кормят, хоть и скудно. «Мы здесь гости», — напоминал себе Сэм. «А Лили — его дочь и жена, его дом, его и порядки». В тот первый раз, когда они приехали в замок Крастера, Лили пришла к нему просить о помощи, а Сэм отправил ее к Джону Сноу, накинув на нее свой черный плащ, чтобы спрятать большой живот. Рыцарям полагается защищать женщин и детей. Среди братьев рыцарей немного, но все же... Все они произносили «Я щит, охраняющий царство человека». А женщина есть женщина, даже одичалая, и ей нужно помочь. Лили боялась за своего ребенка, боялась, что он окажется мальчиком. Дочерей Крастер берет в жены, когда они подрастают, но ни мужчин, ни мальчиков в его доме нет. Лили сказала, что сыновей он отдает богам. Сэм молился, чтобы боги по милости своей послали ей дочь. Сверху снова донесся глухой крик. «Так, так», — сказала женщина, — «потушься еще, уже головку видно». «Пусть это будет девочка», — взмолился про себя Сэм. «Холодно», — прошептал Баннон, — «холодно». Сэм, отставив миску с ложкой, накинул на умирающего еще одну шкуру и подложил полено в огонь. Лили вскрикивала, стонала и тяжело дышала. Крастер жевал твердую черную колбасу. Он объявил, что она предназначена для него самого и его жен, а не для нахлебников. «Вечно они орут, эти бабы», — посетовал он. «У меня раз свинья 8 поросят принесла и хоть бы раз хрюкнула». Он презрительно прищурился, глядя на Сэма. «Жиру в ней было вроде как в тебе, парень, смертоносный», — засмеялся он. Этого Сэм вынести уже не мог. Он встал и побрел прочь от очага, переступая через спящих, сидящих и умирающих на твердом земляном полу людей. От дыма и криков ему сделалось дурно. Раздвинув оленьи шкуры, служившие Крастеру дверью, он вышел наружу. День, хотя и ненастный, ослепил его. После темноты в доме. Снег еще держался кое-где на деревьях и окрестных рыжих с золотом холмах, но его становилось все меньше. Вьюга отбушевала, и около замка Крастера было не то чтобы тепло, но и не холодно. С сосулек на краю дерновой крыши капала вода. Сэм сделал глубокий вдох и огляделся. В загоне на западной стороне Олла Косоручка и Тим Камень раздавали корм и воду оставшимся лошадям. Другие братья обдирали и разделывали ослабевших и забитых коней. Копейщики и лучники несли стражу вдоль земляного вала, единственной защиты Крастера от опасностей внешнего мира. Из дюжины костровых ям поднимались столбы голубовато-серого дыма. Вдали в лесу стучали топоры. Дровосеки запасали топливо, чтобы поддерживать костры всю ночь. Самое худшее время — это ночи, когда приходит тьма и холод. За все время, проведенное у Крастера, ни мертвецы, ни иные ни разу на них не напали. «И не нападут», — уверял Крастер. «Набожному человеку этой нечисти бояться нечего. Я и Мансу так сказал, когда он явился сюда разнюхивать. А он и слушать не стал, как и вы, вороны, со своими мечами и дурацкими кострами. Костры вам не помогут, когда белый холод придет. Одна надежда на богов. Уладьте-ка лучше свои счеты с богами». Лили тоже говорила о белом холоде и рассказывала, какие жертвы приносит Крастер своим богам. Сэму тогда захотелось его убить, и он напомнил себе, что за стеной законов нет, а Крастер — друг дозора. За домом раздался чей-то хриплый крик, и Сэм пошел посмотреть. Ноги скользили по талой земле. Скорбный Эд клялся, что это Крастерово дерьмо, но почва была плотнее дерьма и норовила стащить с Сэма сапоги. За огородом и пустым овечьим загоном с десяток братьев упражнялись в стрельбе по мишени, сделанной из сена и соломы. Стройный, белокурый Стюарт по прозвищу Милашка Донал только что послал стрелу в яблочко с расстояния 50 ярдов и сказал: «Ну-ка, старик, попробуй сделать лучше». «Сейчас». Ульмер, сутулый, седобородый, с обвисшей кожей, вышел на позиции и достал стрелу из колчана на поясе. В молодости он был разбойником из знаменитого братства Королевского леса и уверял, что однажды прострелил руку белому быку из Королевской гвардии и сорвал поцелуй у дарнийской принцессы. Он забрал у нее драгоценности и сундук с золотом, но больше всего хвастал этим поцелуем. Гладко, как летний шелк, он наложил стрелу, прицелился и выстрелил. Его стрела вонзилась в древко стрелы милашки Доннелла. «Ну как, парень, годится?» — спросил Ульмер, отходя назад. «Ничего», — ворчливо признал Доннелл. «Это тебе ветер помог. Когда я стрелял, он дул сильнее». «Вот и взял бы его в расчет. Глаз у тебя верный и рука твердая, но этого мало, чтобы побить стрелка из Королевского леса. Сам Дик Оперенный учил меня натягивать лук, а лучшего стрелка на свете еще не бывало. Я тебе про него рассказывал или нет?» «Раз 300». В Черном замке все слышали рассказы Ульмера о знаменитой разбойничьей шайке, о Саймоне Тойне, улыбчивом рыцаре, Освине Длинношеем, трижды повешенном, Венде Белой Лани, Дике Оперенном, Пузатом Бенни и остальных. Доннелл углядел застрявшего в грязи Сэма и крикнул: «Эй, смертоносный, иди покажи, как ты убила Нова!» Он протянул Сэму свой длинный тисовый лук. Сэм покраснел. «Я это сделал не стрелой, — сказал он, — а кинжалом из драконового стекла». Он знал, что случится, если он возьмет лук. Он промахнется, стрела уйдет поверх вала в лес, и над ним посмеются. «Ничего, — сказал Алан из Росби, тоже хороший лучник. — Мы все хотим поглядеть, как смертоносный стреляет. Правда ведь, ребят?» Сэм не мог слышать их насмешек, видеть презрение в их глазах. Он повернул назад, но правая нога увязла в грязи, и сапог сполз с нее. Сэму пришлось вытаскивать его руками под их издевательский смех. Несмотря на несколько толстых носков, он промочил ногу насквозь. «Ни на что ты не годен», — с отчаянием подумал он, обратившись, наконец, в бегство. «Отец был прав. Тебе ли оставаться в живых, когда столько смелых мужчин погибло?» Грен присматривал за костровой ямой к северу от ворот и теперь, раздевшись до пояса, колол дрова. Он весь раскраснелся, и кожа блестела от пота. При виде ковыляющего к нему Сэма он ухмыльнулся. Иные забрали у тебя сапог смертоносный. И он туда же. Я завяз в грязи. Пожалуйста, не называй меня так. Почему? Неподдельно удивился Грен. Это хорошее имя, и ты честно его заслужил. Пип всегда говорил, что Грен туп, как колода. И потому Сэм терпеливо объяснил ему. Это все равно, что называть меня трусом, только на свой лад. Стоя на левой ноге, Сэм натянул залепленный грязью сапог. Они смеются надо мной, как смеются над Бедвиком, называя его великаном. Но он не великан, а Паул никогда не был малышом, разве что в младенческие годы. А вот ты в самом деле убил иного. И поэтому это не одно и то же. Да я же просто испугался, вот и все. Не больше, чем я. Это только Пип говорит, что я чересчур тупой, чтобы бояться. Я могу струхнуть не хуже кого другого. Грен бросил в огонь наколотые поленья. Я и Джона боялся, когда мне приходилось с ним драться. Он двигался очень быстро, и мне каждый раз казалось, что он меня убьет. Сырые дрова шипели в огне, пуская густой дым. Просто я никому не говорил про это. Мне иногда сдается, что все только притворяются храбрыми, а настоящих храбрецов вовсе нет. Может, только так и можно стать храбрым, если притворяешься. Не знаю. Пусть тебя называют смертоносным. Какая разница? Тебе ведь не нравилось, когда сир Алисар называл тебя зубром? Потому что он говорил, что я большой и тупой. Грен поскреб бороду. А вот Пип может так меня называть. И ты тоже, и Джон. Зубр — зверь могучий и свирепый. Ничего обидного тут нет. А я правда большой, и еще больше стану. Разве Сэм Смертоносный не лучше, чем сир Хрюшка? Почему я не могу быть просто Сэмволом Тарли? Сэм плюхнулся на мокрый чурбан, еще не расколотый Греном. Его убило драконово стекло, а не я. Он рассказал им все и знал, что не все ему поверили. Нож показал ему свой кинжал и заявил. «У меня железо есть. На кой мне стекло?» Черный Бернар и трое гартов дали понять, что сомневаются во всей его истории. А Ролли из Систертона бухнул напрямик. «Может, в кустах зашуршало что-то, ты ткнул туда ножом, а там аккурат присел посрать малыш Паул. Вот ты эту сказку и выдумал». Но Дайвин и скорбный Эд выслушали Сэма внимательно и велели им с Греном рассказать все лорду-командующему. Мормонт хмурился и задавал дотошные вопросы, но он был слишком предусмотрителен, чтобы отмахиваться даже от такого сомнительного преимущества. Он потребовал все драконово стекло, которое Сэм носил в своей котомке, как немало его там было. Каждый раз, когда Сэм вспоминал о кладе, который Джон раскопал под кулаком, ему хотелось плакать. Там были ножевые лезвия, наконечники для копий и не меньше 300 наконечников для стрел. Джон сделал кинжалы себе, Сэму и лорду Мормонту, а Сэму еще подарил наконечник копья, старый сломанный рог и несколько наконечников для стрел. Грен тоже получил пригоршню стеклянных наконечников, но это и все. Теперь у них остался только кинжал Мормонта и тот, который Сэм отдал Грену. Есть еще 19 стрел и длинное копье с черным наконечником. Копье передается из одного караула в другой. Стрелы Мормонт раздал самым сильным лучникам. Гугнивый Билл, Гард Серое Перо, Роннелл Харкли, Милашка Доннелл и Аллан из Росби получили по 3 штуки, а Ульмер — 4. Но даже если они будут бить точно в цель, им очень скоро придется перейти на огненные стрелы, как и всем остальным. На кулаке братья выпустили сотни огненных стрел, но мертвецов так и не остановили. Пологие земляные палисады Крастера — не преграда для упырей, преодолевших куда более крутые склоны кулака. Притом вместо 300 братьев, встречавших их сомкнутыми рядами, мертвецы найдут потрепанное воинство в числе 41 человека, из которых 9 тяжело ранены и драться не могут. К дому Крастера их вышло 44, из 60 с лишним пробившихся с кулака. С тех пор трое умерли от ран, и Баннен скоро станет четвертым. «Как, по-твоему, упыри ушли насовсем?» — спросил Сэм у Грена. «Почему они не приходят, чтобы прикончить нас?» «Они приходят только вместе с холодом». «Да, вот только какая тут зависимость? Холод приводит упырей? Или они его приносят?» «Какая разница?» Из-под топора Грена летели щепки. «Главное, что они приходят вместе. Слушай, может, теперь, когда мы узнали про драконово стекло, они совсем не придут? Может, они нас теперь боятся?» Сэму хотелось бы в это верить, но он предполагал, что мертвым страх столь же чужд, как боль, любовь или чувство долга. Он обхватил руками колени, потея в своей шерсти мехах и вареной кожи. Кинжал из драконового стекла заставил растаять то бледное существо в лесу. Это верно. Но Грен говорит так, будто он и на мертвецов должен оказать такое же действие. А ведь мы не знаем, так ли это, думал Сэм. Мы ничего не знаем наверняка. Жаль, что Джона здесь нет. Сэм любил Грена, но не мог с ним разговаривать так же, как с Джоном. Джон нипочем не стал бы называть его смертоносным, и Сэм посоветовался бы с ним насчет ребенка Лили. Но Джон уехал с Короном Полуруким, и с тех пор о нем ничего не слышно. У него тоже есть кинжал из драконового стекла. Но догадается ли Джон пустить его в ход? Быть может, он лежит мертвый и заледенелый в какой-нибудь расщелине, или того хуже, стал одним из ходячих мертвецов. Почему боги берут к себе таких, как Джон и Баннен, а его трусы и недотепу оставляют жить? Ему следовало умереть еще на кулаке, где он трижды обмочился, и к тому же потерял меч. Или в лесу, да он и умер бы, если бы малыш Паул не вызвался его нести. Ах, если бы все это было сном! Как было бы чудесно проснуться на кулаке и увидеть, что все братья живы, а Джон и призрак по-прежнему с ним. Еще лучше, если бы он проснулся в черном замке и попал в трапезную отведать густой пшеничной каши трехпалого хоба, щедро сдобренной маслом и медом. При одной мысли об этом в пустом желудке Сэма заурчало. «Снау!» Сэм обернулся. Ворон лорда Мормонта кружил над костром, хлопая черными крыльями. «Снау! Снау! Снег!» Там, где появлялся ворон, в скорости следовало ожидать и Мормонта. Лорд-командующий выехал из леса в сопровождении старого Дайвина и похожего на лиса Роннелла Харкли, занявшего место Торона Смолвуда. Часовые у ворот окликнули их, и старый медведь ворчливо отозвался. «Ну и кто, по-вашему, идет? Что у вас, иные глаза вынули?» Он проехал между столбами ворот, на одном из которых торчал бараний череп, а на другом — медвежий, остановил коня, поднял кулак и свистнул. Ворон резво полетел на его зов. «Милорд», — сказал Роннелл Харкли, — «у нас всего 22 лошади, едва ли половина из них доберется до стены». «Знаю», — буркнул Мормонт, — «но уходить все равно надо». Крастер не оставляет сомнений на этот счет. Он посмотрел на запад, где гряда темных туч закрыла солнце. «Боги дали нам передышку. Только надолго ли?» Мормонт снова подбросил ворона в воздух, заметил Сэма и гаркнул. «Тарли!» «Я?» — Сэм неуклюже поднялся на ноги. «Я!» — ворон сел на голову своему хозяину. «Я!» «Тебя не Тарли зовут, или у тебя тут брат имеется?» «Ясное дело, ты. Закрой рот и ступай со мной». «С вами?» — неожиданно тонким голосом повторил Сэм. Лорд-командующий испепелил его взглядом. «Ты брат ночного дозора. Постарайся не пачкать штаны всякий раз, как я к тебе обращаюсь». Мормонт спешился и зашагал вперед, чмокая сапогами по грязи. Сэму стоило труда поспеть за ним. «Я все время думаю о твоем драконовом стекле». «Оно не мое. «Не твое, так Джона Сноу. Если нам нужны кинжалы из драконового стекла, почему их у нас только два? Ими следовало бы вооружать каждого человека на стене в день, когда он приносит присягу. Но ведь мы не знали...» «Не знали, не знали. Когда-то должны были знать. Ночной дозор забыл о своем истинном назначении, Тарли. Никто не станет строить стену 700-футовой вышины, чтобы помешать одетым в шкуры дикарям красть женщин. Стену поставили, чтобы оградить царство человека. И оградить его следовало не от людей, а одичалые, если разобраться, все-таки люди. Слишком много лет прошло, Тарли, слишком много веков и тысячелетий. Мы забыли, кто наш истинный враг. И вот теперь он здесь, а мы не знаем, как с ним бороться. Это стекло в самом деле производят драконы, как верит простой народ. Мейстеры думают иначе. Они говорят, что оно происходит от подземного огня и называют его обсидианом. «По мне, пусть хоть лимонным пирогом назовут», — фыркнул Мормонт. «Если оно убивает, как ты говоришь, мне его нужно как можно больше». Джон нашел на кулаке 2-3 наконечников для стрелы копий. «Много нам от этого проку теперь. Чтобы вернуться на кулак, нам требуется оружие, которого мы не получим, пока не вернемся на кулак». А тут еще одичалые. Придется поискать драконово стекло где-нибудь еще. За последнее время случилось столько всего, что Сэм почти забыл об одичалых. Клинками из него пользовались дети леса. Они бы знали, где найти обсидиан. Детей леса больше нет. Первые люди перебили половину из них бронзовыми мечами, а андалы завершили дело железом. «Почему стеклянный кинжал должен...» Старый медведь прервал свою речь, увидев выходящего из дома Крастера. Одичалый улыбался во весь рот, показывая гнилые бурые зубы. «У меня сын!» «Сын!» — каркнул ворон. «Сын! Сын!» «Рад за тебя!» — бесстрастно молвил лорд-командующий. «Да ну! А я вот порадуюсь... когда ты со своими воронами уберешься отсюда. Давно пора. Как только наши раненые немного окрепнут. Лучше, чем теперь, им уже не станет. И мы об это знаем, старая ворона. Умирающим надо перерезать глотки. И дело с концом. Если самому духу не хватает, оставь их мне. И я с ними разделаюсь». «Торрен Смолвуд говорил, что ты друг Дозора», — взъерепенился Мормонт. «Так и есть. Я дал вам все, что мог дать, но грядет зима, а девчонка наградила меня еще одним ртом». «Мы можем забрать его с собой». Крастер повернул голову, прищурился и плюнул под ноги Сэму. «Что ты сказал, смертоносный?» «Я хотел только... если для вас он лишний рот и скоро зима, то мы могли бы взять его...» «Это мой сын, моя кровь. Думаешь, я отдам его воронам?» «Я только хотел...» «Лили говорила, что ты оставляешь своих сыновей в лесу. Вот почему у тебя в доме одни только женщины да девочки». «Довольно, Сэм», — произнес лорд-командующий. «Ты и так уже наговорил лишнего. Ступай в дом». «Милорд...» «Ступай, я сказал». Сэм весь красный распахнул оленьи шкуры и снова оказался в полутьме. «Ну что ты за дурак такой?» — сердито сказал Мормонт, войдя вслед за ним. «Даже если Крастер отдал бы нам ребенка, тот не дожил бы до стены. Новорожденный младенец нам нужен, как еще один снегопад. Может, в твоих жирных титьках есть молоко для него? Или ты, мать, хочешь прихватить?» «Она согласна. Она сама просила меня». «Я ничего не желаю больше слушать, Тарли. Сколько раз повторять, чтобы вы держались подальше от жен Крастера?» «Она его дочь», — — попытался вывернуться Сэм. «Иди позаботься о Баннине, пока я не рассердился окончательно». «Да, милорд». Сэм шмыгнул прочь весь дрожа, но когда он подошел к Баннину, великан уже прикрыл тому лицо меховым плащом. Он все говорил, что ему холодно. Надеюсь, теперь он попал куда-нибудь, где потеплее. «С такой раной», — начал Сэм. «Тоже мне рано», — нож ткнул умершего ногой. «Одному мужику из моей деревни тоже отняли ногу. Так он до 50 лет дожил». «Его убил холод», — сказал Сэм. «Он никак не мог согреться». «Кормить его надо было как следует, вот что», — заявил нож. «Этот ублюдок Крастер уморил его голодом». Сэм беспокойно оглянулся. «Хорошо, что Крастер еще не пришел со двора. Ему очень не понравилось бы, что его назвали ублюдком. Хотя разведчики говорят, что он и правда незаконно рожденный. Мать прижила его от какого-то вороны». «Крастеру своих женщин кормить надо», — заметил великан. «Он поделился с нами, чем мог». «Как же, рассказывай. Не успеем мы уйти, он вскроет бочонок с медом и будет запивать им ветчину. Еще и посмеется, что мы бредем голодные по снегу. Одичалый скот, вот он кто, а никакой не друг дозора». Нож снова пнул мертвого Баннина. «Спроси вот его, если мне не веришь». Баннина сожгли на закате, на том самом костре, который поддерживал Грен. Тим Камень и Гард из Старгорода вынесли голый труп, раскачали и бросили в огонь. Его одежду, оружие, доспехи и прочие пожитки братья поделили между собой. В Черном замке братьев хоронят со всеми подобающими обрядами, но здесь не Черный замок, и сожженный не вернется к ним упырем. «Его звали Баннин», — произнес лорд-командующий, когда пламя охватило покойника. «Он был храбрым человеком и хорошим разведчиком. Он пришел к нам...» «Откуда он пришел?» «Откуда ты из-под Белой гавани?» — подсказал кто-то. «Он пришел к нам из-под Белой гавани и всегда исполнял свой долг на совесть. Он соблюдал свои обеты как мог. Ездил далеко, сражался отважно. Таких, как он, у нас больше не будет». «Теперь его дозор окончен!» — хором пропели черные братья. «Теперь его дозор окончен», — повторил Мормонт. «Окончен!» — подтвердил его ворон. «Окончен!» Дым щипал Сэму глаза, и его тошнило. На миг ему померещилось, будто Баннин сел в огне и сжал кулаки, как бы отталкивая пожирающее его пламя, но дымовая завеса тут же скрыла его. Хуже всего, однако, был запах. Простое зловоние Сэм бы еще выдержал, но от горячего брата так вкусно пахло жареной свининой, что рот невольно наполнялся слюной. Это было так ужасно, что как только ворон крикнул «Окончен!», Сэм побежал за дом и его вырвало. Скорбный Эд нашел его стоящим на коленях в грязи. «Что, Сэм, червей копаешь или тебя стошнило?» «Стошнило», — слабо подтвердил Сэм, вытирая рот. «Этот запах...» «Да, не знал, что Баннин может так хорошо пахнуть». Уныло, как всегда, вымолвил Эд. «Даже захотелось кусочек от него отрезать. Будь у нас яблочная подлива, я бы, может, и решился. По мне, свинина всего вкуснее с яблочной подливой». Эд развязал штаны и пустил желтую дымящуюся струю. «Ты смотри, не умирай, Сэм, а то ведь я могу не устоять. Сала на тебе куда больше, чем на Баннине, а я всегда любил шкварки». Он вздохнул. «Мы выступаем на рассвете, слыхал? Солнце будет или снег, все равно уйдем», — так сказал старый медведь. «Снег?» — Сэм с тревогой посмотрел на небо. «Выступаем? Все как есть?» «Ясное дело. Кто верхом, а кто и пешком». «Дайвин говорит, что нам бы надо научиться ездить на дохлых лошадях, как иные. Одного корму сколько бы сберегли. Много ли дохлой лошади надо?» Эд отряхнулся и завязал тесемки. Но мне как-то не по нутру. Как только они заставят работать дохлых лошадей, очередь будет за нами, и первым уж точно окажусь я. «Эд», — скажут мне, — «смерть больше не повод, чтобы лежать без дела. Вставай-ка, бери копье, да выходи ночью в караул». Ну да ладно, не будем о мрачном. Может, мне повезет умереть до того, как они навострятся это делать. Может быть, мы все умрем скорее, чем нам хотелось бы. Подумал, тяжело поднимаясь, Сэм. Крастер, узнав, что его непрошенные гости утром собираются уходить, сделался почти приветлив, насколько это было доступно его натуре. «И давно пора!» «Говорил же я, что вам тут не место. Однако напоследок я вам задам пир, как полагается. Только чур пополам. Мои жены поджарят вашу конину, а я выставлю пиво и хлеб». Он расплылся в своей гнилозубой улыбке. «Ничего нет лучше пива с кониной. Если на лошадях нельзя больше ездить, надо их резать, и дело с концом». Его жены и дочери, поставив скамейки и длинные столы, принялись стряпать и подавать. Все, кроме Лили. Сэм с трудом их различал. Постарше, помоложе и совсем девчонки, все они доводились к Крастеру дочерьми и походили одна на другую. Работая, они тихо переговаривались между собой, но к мужчинам никогда не обращались. Крастер в овчиной без рукавки занял единственный в доме стул. Его могучие руки поросли белым волосом. На одном запястье сверкал витой золотой браслет. Лорд Мормонт сидел на верхнем конце правой скамьи. Дальше, в притирку, теснились братья. Дюжина человек несла караул снаружи, у ворот и костров. Сэм сидел между Греном и сироткой Оссом. В животе у него урчало. С конины, которую жены Крастера поджаривали на вертелах над очагом в полу, капал жир. От запаха рот наполнялся слюной, и это напоминало Сэму о Баннине. Он очень проголодался, но знал, что его вырвет, если он проглотит хоть кусок. Куда это годится? Есть бедных преданных коняк, которые носили их пока могли. Но на лук, который разносили женщины, он набросился с жадностью. Один бок луковицы подгнил, но Сэм срезал его кинжалом, а остальное сживал. Хлеба принесли только две ковриги. Ульмер попросил еще, но женщина в ответ потрясла головой. Тут-то все и началось. «Две ковриги!» — вскричал колченогий Карл. «Вот дуры бабы! Тащите еще!» Лорд Мормонт тяжело посмотрел на него. «Ешь, что дают, и скажи спасибо. Может, тебе на снегу больше нравилось?» «Скоро я опять там окажусь!» Карла явно не страшил гнев старого медведя. «В кладовке у Крастера. Вот где бы мне понравилось, милорд!» «Вы меня и так уже объели, вороны!» — сузил глаза Крастер. «Мне женщин кормить надо!» Нож поделил кинжалом кусок мяса. «Ты сам признаешься, что у тебя кое-что припрятано. Как бы вы иначе протянули зиму?» «Я человек набожный!» «Ты скупердяй и врун!» — прервал его Карл. «А карака!» — с благоговением произнес Гард из Старгорода. «В прошлый наш приезд у него были свиньи. Бьюсь об заклад, что карака у него где-то поблизости. И сало тоже». «И колбасы!» — подхватил нож. «Длинные такие, черные. Они как камни. Годами могут храниться. У него их 100 висит в погребе». «Овес, кукуруза, ячмень», — добавил Олла Косоручка. «Зерно!» — захлопал крыльями ворон Мормонта. «Зерно! Зерно!» «Хватит!» — гаркнул, перекрывая его лорд-командующий. «Уймитесь вы все и не сходите с ума!» «Яблоки!» — подал голос Гард из Зеленополья. «Целые бочки сочных осенних яблок. Тут есть яблони, я видел. Сушеные ягоды, капуста, кедровые орехи Зерно! Зерно! Зерно! Соленая баранина. Видали овечий загон? У него где-то стоят бочки с солониной. Крастер медленно закипал. Лорд Мормонт поднялся с места. «Довольно. Не желаю больше слушать эту болтовню». «Тогда залепи уши хлебом, старик». Колченогий Карл тоже встал из-за стола. «Или ты уже слопал свой ломоть?» Старый медведь побагровел. «Ты с кем разговариваешь? Сядь на место, ешь и молчи. Это приказ». Настала полная тишина. Все застыли, глядя на лорда командующего и здоровенного разведчика, сверлящих друг друга глазами через стол. Сэм думал, что Карл сейчас дрогнет и подчинится приказу. Но тут встал Крастер. В руке он держал черный стальной топор, подарок Мормонта. «Нет, так не пойдет. Ни один человек, обозвавший меня скупердяем, не будет спать под моим кровом и есть за моим столом. Пошел вон, колченогий! И ты тоже! И ты! И ты!» Он ткнул топором в сторону ножа и обоих гартов. «Ступайте спать на холод с пустыми животами, не то...» «Ах ты, ублюдок!» — выругался кто-то из гартов. «Кто посмел назвать меня ублюдком?» — взревел Крастер. Левой рукой он смел со стола посуду, правой вскинул вверх топор. «Ублюдок и есть! Это всем известно!» — сказал Карл. Крастер, с быстротой, показавшейся Сэму невероятной, перескочил через стол. Одна из женщин взвизгнула. Гард из Зеленополья и сиротка Ос выхватили ножи. Карл попятился назад и споткнулся о раненого сира Биама, лежащего на полу. Крастер, изрыгая проклятие, бросился на него. Но тут нож сгреб одичалого за волосы, запрокинул ему голову и располосовал горло от уха до уха. Потом отшвырнул его от себя, и Крастер упал на сира Биама, оказавшись лицом к лицу с ним. Биам закричал, а Крастер, захлебываясь собственной кровью, выронил топор. Две его жены подняли вой. Третья разразилась бранью. Четвертая накинулась на красавчика Доннелла, норовя выцарапать ему глаза. Доннелл отпихнул ее на пол. Лорд-командующий, мрачный как туча, встал над телом Крастера. «Боги проклянут нас за это!» — вскричал он. «Нет преступления более тяжкого, чем убийство человека, оказавшего тебе гостеприимство. По всем законам мы...» «За стеной законов нет, старик. Забыл?» Нож сгреб за руку одну из женщин и приставил окровавленный кинжал к ее горлу. «Показывай, где он прятал еду. Не то и с тобой будет то же самое». «Отпусти ее!» — Мормонт шагнул к ним. «Это будет стоить тебе головы, ты...» Гард из Зеленополья и Олла Косоручка, оба с ножами в руках, заступили ему дорогу. «Придержи язык!» — буркнул Олла, дернув старика назад. Но Мормонт тоже схватился за кинжал. Олла хватило и одной руки. Его нож вошел в живот старого медведя и вышел назад, окрашенный кровью. Некоторое время спустя Сэм опомнился и обнаружил, что сидит на полу, держа на коленях голову Мормонта. Он не помнил, как здесь оказался. Он вообще плохо помнил то, что случилось, когда старого медведя пырнули ножом. Гард из Зеленополья непонятно за что убил Гарта из Старгорода. Ролли из Систертона полез на палате позабавиться с женами Крастера, сверзился оттуда и сломал себе шею. Грен кричал на Сэма и бил его по лицу, а потом ушел вместе с великаном, скорбным Эдом и еще несколькими братьями. Крастер так и лежал на сире Биаме, но раненый рыцарь не стонал больше. Четверо человек, сидя за столом, ели конину. Олла на том же столе совокуплялся с плачущей навзрыд женщиной. «Тарли!» Пузырящаяся кровь выступила изо рта старого медведя и потекла по бороде. «Уходи, Тарли! Уходи!» «К «Куда, милорд?» — с полным безразличием проронил Сэм. Он не боялся, и это было странное чувство. «Мне некуда идти». «К стене! Ступай к стене! Сейчас же!» «Ступай! Ступай!» Ворон прошел по руке старика, стал ему за грудь и выдернул волос из его бороды. «Ты должен рассказать им». «О чем, милорд?» «Обо всем. Кулак, одичалый, драконово стекло». Мормонт едва дышал и говорил с великим трудом. «Скажи моему сыну Джораху, пусть наденет черное. Мое желание предсмертное». «Желание!» — повторил ворон, блестя глазами, и потребовал. «Зерно!» «Нет зерна», — выговорил Мормонт. «Скажи Джораху, я его прощаю. Ступай». «Это слишком далеко, милорд. Мне не дойти». Сэм очень устал. Ему хотелось одного — спать и никогда больше не просыпаться. Если он останется здесь, его желание сбудется достаточно скоро. Нож Олла и Карл его не любят. И уж наверняка прикончат. «Лучше я останусь тут, с вами. Я больше не боюсь вас. Ничего не боюсь». «А зря», — произнес женский голос. Над ним стояли три жены Крастера. Две старухи, которых Сэм не знал, а между ними Лили, закутанная и держащая на руках меховой сверток. Должно быть, своего ребенка. «Нам запрещено говорить с вами», — сказал им Сэм. «Теперь уже можно», — сказала правая старуха. «Самые черные из ворон теперь обжираются в погребе», — сказала левая, — «или валяются на палатях с молотками. Тебе лучше уйти до того, как они вернутся. Ваши лошади разбежались, но Дия поймала двух». «Вы обещали помочь мне?» — напомнила Сэму Лили. «Я полагался на Джона, когда обещал это. Джон — храбрый человек и хороший боец, но теперь он, наверное, умер. А я трусливый и толстый. Посмотрите, какой я толстый. Притом лорд Мормонт ранен, и я не могу оставить его». «Дитя», — сказала одна из старух. «Старый ворона ушел, не дождавшись тебя. Посмотри». Мормонт смотрел на Сэма остановившимися глазами, и губы его больше не шевелились. Ворон наклонил голову на бок и сказал, обращаясь к Сэму. «Зерно!» «Нет у него зерна». Сэм закрыл глаза старому медведю и попытался вспомнить какую-нибудь молитву, но единственное, что пришло ему в голову, было... «Матерь, помилуй нас! Матерь, помилуй нас! Матерь, помилуй нас!» «Твоя мать тебе не поможет, и этот старик тоже», — сказала левая старуха. «Бери его меч, бери его большой теплый плащ, бери его коня, если найдешь, и уезжай». «Эта девочка не лжет», — сказала старуха справа. «Она моя дочь, и я с измальства отучила ее лгать. Ты обещал ей помочь». «Делай, как Ферни говорит. Бери девочку и уходи поскорей». «Поскорей!» — подтвердил ворон. «Поскорей!» «Но куда? Куда я должен ее отвезти?» «Куда-нибудь, где тепло», — хором сказали обе старухи. «Меня и малыша», — роняя слезы, сказала Лили. «Пожалуйста, я буду твоей женой, как была женой Крастера. Пожалуйста, сир ворона, это мальчик». «Нелла верно говорила, если ты его не возьмешь, то заберут они». «Они?» — повторил Сэм. А ворон, кивая черной головой, ответил. «Они! Они!» «Братья этого мальчика», — сказала старуха слева. «Сыновья Крастера. Идет белый холод, ворона. Я его костями чувствую. А эти старые кости не лгут». «Сыновья скоро будут здесь».